Глава 9, в которой я занимаюсь физкультурой и, наконец, получаю ответ. Завтра все-таки наступило, и физкультура вместе с ним. Пришлось плестись в школу. Ну, справедливости ради, мы все-таки не плелись, а ехали на машине. Мама сдержала свое обещание и отвезла меня, а по дороге мы заехали в бассейн и забрали мой рюкзак. Первые две формы, которые купила мама, я забыл. То ли в зале, то ли в классе, то ли в раздевалке. Мы с мамой так и не поняли. Одну забытую форму я искал везде, где только можно. В раздевалке на первом этаже, в спортзале, в нашем классе и даже в туалете. Но так и не нашел. Я не сомневалась. Хмыкнула мама и заказала еще одну, точно такую же. Но через две недели она тоже пропала. Я решил, что мне конец. Но мама просто сказала, что больше она ничего покупать не будет. И пусть я сам выкручиваюсь. Ну, я выкручивался всеми возможными способами. Делал вид, что заболел. Говорил, что забыл форму. И это почти была правда. И пока все мои одноклассники прыгали, скакали, перемахивали через козла, отжимались и делали приседания, я сидела на скамейке и играл змейку. Через месяц учительница физкультуры пошла к нашей классной, а та позвонила маме, и маме пришлось покупать третью форму. «Если потеряешь, ты сам знаешь, что будет», сказала она таким тоном, что даже кошке стало не по себе, и она галопом умчалась куда подальше. «Физкультуру я ненавижу из-за учительницы». Думаю, сама она никогда не занималась спортом. Все, что учительница умеет, это свистеть свисток и орать страшным голосом. И пошли! Дружно! Выполняем подскоки на месте с поворотом на 90 градусов. Глазки открываем, не спим. А теперь перекатываемся с пятки на носочек, с пятки на носочек. А теперь руки на пояс и поскакали богом, как зайчики. Свисток. А теперь в другую сторону с поворотом на 180 градусов. Разве зайчики так прыгают? Сам я, когда так прыгаю, начинаю хохотать, как сумасшедший. Потому что если со стороны посмотреть, это совершенно безумное зрелище. Я что-то не поняла. Что это нам так весело? Сейчас у меня будешь отжиматься 10 раз, сказала мне однажды физручка. Если бы она знала, как я отжимаюсь, то вряд ли бы захотела на это посмотреть. А один раз она заявила, что побрила бы меня машинкой, потому что волосы у меня длинные, как у девчонки. Я попробовал объяснить ей, что это сексизм. Мама считает, что мальчики могут ходить с длинными волосами, носить розовую одежду, если она им нравится, и играть в куклы или еще что-то в этом роде. Но физручка сказала что-то типа «совсем уже докатилась пропаганда». «Что такое пропаганда?» – спросил я маму. «Пропаганда – это когда тебе пытаются навязать какие-то идеи, ну, например, по телевизору или в газетах, или на листовках, или еще как-нибудь, а что?» «А мои волосы – это пропаганда?» «Что ты имеешь в виду?» «Так сказала физручка». Пришлось рассказать все маме, а мама ужасно рассердилась и весь вечер говорила Максу, что это совок, и что таких учителей надо гнать в зашей. А Макс объяснял ей, что эта учительница работает в школе уже 50 лет, если не 100, конечно, и прогнать ее никак нельзя. А мама сказала, что это школа, а не богадельня. А я на всякий случай залез в интернет и выяснил, что богадельня – это благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц, престарелых, немощных, инвалидов, коллег и выздоравливающих. А потом мама позвонила нашей классной. Та поговорила с физручкой, и с тех пор она больше не предлагала меня побрить. В этот понедельник мама специально проверила, взял ли я с собой форму и сменку, и велела Максу проводить меня в спортзал. «Прости, старичок», — сказал он, — «ничего не могу поделать, приказ есть приказ». Поэтому мне пришлось прыгать, как зайчик, и бегать, и отжиматься. Хотя я только делал вид, что отжимаюсь. На самом деле лежал на полу, старался не дышать, чтобы не чувствовать запах физкультуры. И смотрел на своих одноклассников, корчившихся в страшных муках. И все равно я ужасно устал. И потом ничего не соображал на математике. И все время отвлекался. И думал о том, куда пропал Жан-Пьер. О том, что надо позвонить Йохану. О том, как классно было бы сейчас поиграть в Зельду. О том, что давно не было бабушки. И о том, что скоро будет Новый год. Из школы я снова ехал сам. В этот раз я не проехал свою остановку и не стал рассматривать комиксы. Только зашел в магазин купить себе колу и булочку, потому что был страшно голодный. Поэтому, когда я пришел домой, мне совсем не хотелось есть овощной суп, который принесла бабушка. «Как это ты не голодный?» – спросила бабушка. «Наверняка съел по дороге какую-то гадость», – сказала мама. «Марика, почему ты это ему разрешаешь? Мама, как я, по-твоему, могу это контролировать?» «Можете не ссориться, я очень устал и был голодный, поэтому я зашел в магазин и купил булочку». Про колу я решила не говорить, на всякий случай. «Бедный мой суслик, ну прости», — сказала мама и поцеловала меня. «Иди отдыхай». «Можно комп?» «Ладно, полчаса». Я открыл свою почту. В ней, наконец-то, было одно непрочитанное письмо. 26 ноября 2018 года. Дорогой мой далекий и близкий друг Марк. Тысячи извинений, что давно не писал тебе. Все дело в том, что Франсуа вместе с семьей был в продолжительном отъезде. Каждую осень он проводит на своей вилле на Корсике, и этот год не исключение. Как только Франсуа вернулся в Париж, я позвонила ему и рассказала о наших планах. Франсуа страшно взволнован. Он говорит, что мы с тобой затеяли «quelque chose d'important» – «великое дело». Буквально в свой первый рабочий день он отправился к пыльному шкафу, достал письмо и снял с него копию. Прилагаю тебе ее в отсканированном виде, а также перевод письма на английский язык в отдельном файле. Прочитав это письмо своими глазами, я понял, что все перепутал. Уж не знаю, что было со мной, когда я слушал рассказ Франсуа в первый раз. Не исключено, что я был под воздействием очередной бутылочки «Мальбек». Оказалось, что письмо отправлено вовсе не в 1813 году, а годом раньше, что мой предок не был дезертиром, и что... Впрочем, ты сам все узнаешь. В приложении скан письма и текст, который я перепечатал. Когда прочтешь, обсудим дальнейший план. У Франсуа есть несколько идей. «Je t'embrasse», «Жан-Поль». Я открыл вложение и увидел очень аккуратный почерк. Если бы я так писал, у меня бы точно была пятерка по-русскому. Я кликнул на второй файл с переводом письма. «Марковкин, выключай компьютер, пора делать уроки». Пока я переводил письмо Жан-Пьера в Google-переводчике, полчаса прошли, а я даже не заметил. «Ну, пожалуйста, мам, еще 10 минут». «Никаких 10 минут. Сейчас ты будешь рассусоливать 3 часа, а утром я снова не смогу тебя разбудить». «Один раз! 121 раз! 121 раз я тебе разрешала!» И потом в этом раскаивалась. «Выключай!» «Ну, мам! Не спорь с матерью Маркуша, ей так тяжело!» Если бабушка с мамой объединяются, лучше сразу сдаться. Сопротивление бесполезно. Я пошел делать уроки и делал их 2 часа, как и предсказывала мама, потому что все время отвлекался, смотрел в окно, думал о том, что же случилось с пра Жан-Пьера и как найти человека, если он жил 200 лет назад, и какое слово на «б» мне недавно приснилось.